На пир старший Ренглер не пошел. Велел служанке принести поднос к нему в апартаменты, где развлекал гостью и делал все то, что делает мужчина. Нежданно очутившись тет-а-тет с представительницей противоположного пола, то есть отирал башмаки брючинами и чистил ногти другими ногтями. — Еще вино, Гвендолин? Оно почти не алкогольное, — сказал он, подавшись к ней. — Не откажусь, господин Ренглер. — Ой, зовите меня Гораций, прошу вас. Может, и вашу курочку чем-нибудь угостить? — Она, боюсь, куда-то запропастилась, — сказала веселая фея. — Боюсь, со мной довольно скучно. И она громко высморкалась. — Я бы так совсем не сказал, — ответил старший Ренглер. Он жалел, что не успел чуток навести порядок у себя в апартаментах, хотя бы убрать с носорожьего чучела самые возмутительные и нестиранные детали гардероба. — Все ко мне так добры, — сказала веселая фея, платочком утирая три ручья слез. — А этот худенький, который мне смешные рожицы строил, это кто был? — Это казначей. Может быть, вам... — Вот хотя бы ему, кажется, было весело. — Это потому, что он горстями глотает пилюли из сушеных лягушек, — отмахнулся старший Ренглер. — Так вот, может быть, вам... — Ох, батюшки, надеюсь, к ним не возникает привыкания. — А если бы они вызывали привыкание, он бы наверняка их бросил, — успокоил ее старший Ренглер. — Так вот, может быть, вам глотнуть еще вина, а потом... — А потом... — тут его посетила светлая идея. — А потом, может быть, я покажу вам мемориальный зал архиканцлера Потроха. Там очень интересный потолок. Не то слово прямо. — Это было бы очень мило, — ответила веселая фея. — Меня он развеселит, как думаете? — Ой, еще как, — сказал старший Ренглер. — Безусловно, развеселит. Прекрасно. Тогда я пойду и... Прыгая с ноги на ногу, он невнятно указал на свою гардеробную. — Я просто пойду и... пойду. Просто. Он бежал в гардеробную и захлопнул за собой дверь. Затем бешеным взглядом обвел полки и вешалки. — Чистая мантия, — пробормотал он. — Причесать лицо, помыть носки, свежие волосы. Где этот лосьон вместо бритья? По ту сторону двери раздалось чарующее сморкание веселой феи. По эту сторону раздался сдавленный вопль старшего Ренглера, который из-за спешки и почти полного отсутствия обоняния нечаянно плеснул себе в лицо скипидаром, которым мазал пятки. Где-то в вышине очень крошечный, пухлый ребенок, экипированный луком, стрелами и абсурдными крылышками, отрицавшими все законы аэродинамики, бестолково жужжал, тычась в закрытое окно, на котором заиндевели контуры весьма прелестной ориентальной дамы. На другом окне уже красовался ледяной натюрморт с вазой подсолнухов. Один стол в большом зале уже рухнул. Согласно обычаю, все волшебники, сколько бы ни было перемен блюд, трапезничали в своем темпе. Традицию ввели, чтобы капуши не тормозили остальных. И разрешалось брать добавку. Так что если волшебника особо увлекал суп, можно было целый час хлебать его плошку за плошкой и лишь потом переходить на подступы к рыбным блюдам. «Как себя чувствуете, старина?» — спросил декан, сидевший рядом с казначеем. «Вернулись к лягушачьим пилюлям?» «Я неплохо», — ответил казначей. «Конечно, меня несколько потрясла эта...» «Жалко, потому что вот вам подарочек на Рождество», — сказал декан, протягивая ему шкатулочку. Шкатулочка гремела. «Можете сразу открыть, если хотите». — Ой, спасибо, как мило. — Это от меня, — сказал декан. — Какой чудесный. — Купил, между прочим, на свои деньги, — сказал декан, легкомысленно помывая индюшачьей ногой. — Обертка очень красивого. — Доллар с лишним стоило, хочу отметить. — Ну и ну. Казначей содрал остатки оберточной бумаги. — Это шкатулка для хранения пилюль из сушеных лягушек, видите? На ней прям так и написано. Пилюли из сушеных лягушек. Казначей потряс шкатулку. «Ой, как приятно!» — пролепетал он. «Там уже есть пилюли. Как любезно! Они непременно пригодятся!» «Да», — сказал декан. «Я их взял у вас с туалетного столика. Я же и так целый доллар потратил!» Казначей благодарно кивнул и аккуратно поставил шкатулку возле тарелки. Сегодня казначею даже разрешили ножи. Сегодня ему даже разрешили есть не только то, что можно выскребать из тарелки деревянной ложкой. Казначей в опасливом предвкушении покосился на ближайшего запеченного поросенка и решительно запихал салфетку за воротник. «Прошу прощения, господин Стиббонс», — промямлил он. «Вы не могли бы передать яблочное пюре, будьте добры?» Над столом перед казначеем раздался треск, будто драли грубую ткань, а затем грохот, что-то плюхнулось на запеченного поросенка. В воздух взлетели печеная картошка и подлива, яблоко выстрелило у поросенка изо рта прямо казначею в лоб. Казначей поморгал, опустил взгляд и узрел, что вот-вот пырнет вилкой человеческую голову. В полголоса промолвил он, стекленея глазами. Волшебники разгребли перевернутые блюда и осколки. — Он прямо из воздуха выпал. — Ну что, убийца? Это же не студенты так пошутили, правда? Почему у него меч без острой детали? — Он мертвый. — Да уж я думаю... — Мне лососи, вы ему даже не достался. Ну вы приглядите, а? Он же туда прям ногой, мус по всему столу. А вы свой будете? Сквозь толчью протиснулся проницай Стиббонс. Он знал, каково это, когда его старшие коллеги желают помочь. В таком состоянии они, что стакан воды утопающему. — Ему ж дышать нечем, — возмутился проницай. — А ему надо? — спросил декан. Проницай прижался ухом к груди падшего юнца. — Он не дышит. — дыхательные заклинания, — забубнил заведующий кафедрой неопределенных изысканий. — И, может, прямой респиратор с пульта? Я, по-моему, где-то записывал. Чудакулли просунул руку между волшебниками и стащил юношу в черном со стола за ногу. Одной ручищей перевернул его головой вниз и от души заехал ему по спине. К чудакулли обратились изумленные взгляды. — На ферме так делал, — пояснил он. — С козлятами помогает за милую душу. — Ну, полноте, честное слово, — сказал декан. — Я не... Труп издал звук, то ли закашлялся, то ли задохнулся. — А ну, освободили место, народ! — взревел архиканцлер, широким жестом свободной руки сметая со стола лишнее. — Эй, я это креветочное из кафе так и не попробовал! — вскричал преподаватель современных рун. — Я даже не знал, что оно у нас было, — сказал заведующий кафедрой неопределенных изысканий. — Кое-кто, я не называю имен декан, задвинул его за мягкотелых крабов, чтобы никому больше не досталось. Дешевый трюк, я считаю. По-Элденик открыл глаза. Отдадим должное его самообладанию. Он смог пережить очень крупный план архиканцлера Ваноса, каковой заслонил всю окружающую вселенную точно большая розовая планета. — Простите, извините, — сказал проницай, подавшись к По-Элденику с открытой тетрадкой. — Но это жизненно важно для развития натурфилософии. — Вы видели яркий свет? А блистающий туннель? С вами не заговаривали покойные родственники? Какое слово точнее всего описывает... Чудакулли оттащил его прочь. — Вы что творите, господин Стиббонс? — Мне очень надо с ним поговорить, сэр. Он пережил предсмертное состояние, как мы все. — Называется жизнь, — отрубил архиканцлер. — Налейте бедняге выпить и уберите карандаш с глаз долой. — Это, видимо, незримый университет? — спросил По-Элденик. — Вы все тут волшебники. — Так, лежите смирно. — велел чудакулли. По-Элденик уже приподнялся на локтях. — Был меч, — прошептал он. — А, да, на пол упал, — сказал декан, наклонившись. — Но у него, кажется, это я, что ли, сделал? Волшебники посмотрели, как от стола отвалился крупный изогнутый кусок. Что-то рассекло и дерево, и ткань, и тарелки, и приборы, и еду. Декан потом клялся, что свечное пламя, угодившее под невидимый клинок, на миг стало вдвое меньше, пока фитиль не сообразил, что так себя не ведут. Декан поднял руку. Остальные волшебники бросились в рассыпную. — Как будто тонкая синяя черта в воздухе, — подивился декан. — Прошу меня извинить, сэр, — сказал По-Элденик, забирая у него меч. — Мне правда пора. И он выбежал из зала. — Далеко не убежит, — заметил преподаватель современных рун. — Парадные двери заперты, согласно правилам архиканцлера Споуда. — Далеко не убежит с мечом, который рассекает, судя по всему, что угодно, — уточнил Чудакулли под треск древесины. «Интересно, что это сейчас такое приключилось?» — сказал заведующий кафедрой неопределенных изысканий, после чего обратил взгляд на остатки пира. «Ну, зато хоть мясо удачно порезали». «Но-но-но!» Все обернулись. Казначей выставил руку. Рассеченная вилка подмигнула волшебникам новой гранью. «Приятно знать, что подарок ему пригодится», — сказал декан. «Дорого-то, внимание!» Синяя птица счастья облегчилась под столом казначею на ногу.